Глава 5. Отпустили его только утром. Гремя ключами, Глен отпер решетчатую дверь камеры, в которой коротал ночь Мартин, буркнул: «Пошли». Уже потому, как шериф себя вел и как спокойно повернулся спиной, Мартин понял – обвинения с него сняты. Они вышли из короткого коридорчика, решеткой разгороженного на 4 камеры. Все пустовали, преступность на прерии 2 явно была невысокой. В своем кабинете Глен, шумно сопя, снял с Мартина наручники, спросил: «Претензии есть?» «Честно или по совести?» – спросил Мартин. «Вы русские, все психи!» — искренне удивился Глен. «В чем разница-то?» Мартин улыбнулся. «Честно, претензии есть, а по совести нет. Я на вашем месте вел бы себя точно так же». Шериф некоторое время пытался понять, потом покачал головой. «Ладно, нет и нет. Жалобы писать будешь?» «Нет», — покачал головой Мартин. «Я же говорю, по совести претензий не имею». Глен махнул рукой. «Садись, сыщик». Они вновь расположились за столом шерифа. Глен включил кофеварку, но клавиша со щелчком выскочила обратно. Шериф ругнулся, позвонил по телефону и потребовал воды. Зашла некрасивая молодая женщина, налила в кофеварку воды из графина. Мартин терпеливо ждал. «Ты не стрелял, мои ребята стволы проверили», — сообщил Глен то, что Мартин ему безрезультатно доказывал накануне. «И вроде никакого отношения к этим козлам не имеешь. Так что народ Прерии-2 тоже не имеет к тебе претензий». «Кто они такие?» — спросил Мартин. Глен набычился было. Полночи он требовал от Мартина ответа именно на этот вопрос. Потом неохотно признал. «Профессиональные охотники за наградой. Жили на земле, действовали большей частью в интересах колоний. Обычное дело. Они вначале заявились ко мне, предъявили ордер. Все честь по чести». «Вы не смогли их остановить?» — спросил Мартин. «Пятеро хорошо вооруженных профессионалов нагрянули под вечер, в участке никого». Глен начал багроветь. «Я вас не осуждаю», — мягко сказал Мартин. «И в итоге вы оказались правы. Ситуация разрешилась с наименьшим кровопролитием. Шериф?» Как-то сразу обмяк. Налил кофе Мартину и себе, потом достал подаренную накануне сигару, закурил. Сказал: «Кто знает, как оно могло повернуться. Ковбой! Дьявол с ним, с ковбоем! И знать не хочу, чего он натворил. Странный тип, 2 года на прерии жил, так ни с кем толком не сошелся. Девчонку вот жалко. А уж какой пример для населения! Не дай Господь, начнется у нас вся ковбойская экзотика в полном объеме. Проклятый Голливуд!» Мартин кивнул. «Так что же, с девочкой ты ошибся?» — спросил шериф. «Говорил, что она погибла на библиотеке». Мартин насторожился и потому ответил очень эмоционально и раздраженно. «Да нет, не ошибся. Ее отец 15 лет назад развелся с женой, а дочек-близняшек они поделили. Одна дочка папе, другая маме». «Твою мать!» — с чувством сказал шериф. «И даже не говорили девчонкам, что они двойняшки», — продолжал Мартин, воодушевляясь. «Дождались. Они узнали друг про друга, встретились, подружились и решили родителей наказать. Девочки умные, ну и планов громадье. Решили раскрыть все тайны мироздания. Одна отправилась на библиотеку тайны обелисков расшифровывать. Другая на прерию, в руинах копаться. Встретиться собирались в каком-то третьем мире через неделю». «Какие мы оптимисты», — заметил шериф. «То-то и оно», — кивнул Мартин. «Такое ощущение, что над девчонками злой рок повис. Одну убило взбесившееся животное, другую — шальная пуля». «Некоторым землю покидать нельзя», — согласился шериф. «Господи Иисусе, не завидую я тебе, парень. Я как представлю, что мне придется им рассказывать, сам себе не завидую», — вздохнул Мартин. Несколько минут они в молчании пили кофе, потом шериф достал фляжку и разлил по глотку виски в маленькие серебряные стаканчики. Не без гордости пояснил: «Собственное производство. В общем, расстались они почти друзьями. Мартин не вспоминал пары полученных за ночь зуботычин, Глен не припоминал высказанных Мартином в пылу допроса обещаний. Ему вернули все вещи, и шериф даже предложил вместе сходить в гостиницу, чтобы Мартину без споров вернули деньги за оплаченный вперед номер. Мартин махнул рукой и от предложения отказался. Уже в дверях шериф, словно бы невзначай, предложил Мартину транспорт до станции. Совершенно случайно его помощник собирался ехать в том направлении. Мартин с благодарностью согласился. Они обменялись рукопожатиями и расстались, вполне довольные друг другом. Доставить на землю письма Мартина не попросили. Здесь доверяли только своей почтовой службе. Зато травы, из которых заваривали местный аналог чая, продали с удовольствием и никаких пошлин на вывоз налагать не стали. Все-таки свобода торговли здесь была свята. Конечно, Мартина весьма интересовало, в каком звании на самом деле состоит шериф, в каком ведомстве служит. За право контролировать американские колонии боролись между собой ЦРУ, АНБ и ФБР. Но задавать такой вопрос было по меньшей мере неразумно, тем более для частного сыщика, провалившего простейшее задание. Пусть уж американцы, раз им втемяшилось такое в голову, продолжают делать вид, что колония на Прерии-2 полностью независима и существует на свой страх и риск. В конце концов, есть парочка колоний, где преобладает русское население. И пусть дела у них идут не бог весть как хорошо, но и там изрядная часть местного населения успела поносить погоны. Крепкий лендровер доставил Мартина к станции за полчаса. По-прежнему паслось невдалеке стадо, только подросток-пастушок, проводивший их бдительным взглядом, теперь был другой. Интересно, это не официальные помощники или что-то вроде кружка «Юный друг шерифа»? «Если родители девушки захотят навестить могилу, — сказал крепкий парень, отряженный шерифом на проводы Мартина, — то мы будем рады их видеть». Фраза прозвучала цинично, но Мартин не стал придираться. Парень явно переживал о смерти красивой молодой девушки. «Я передам, — сказал Мартин. — У нас вообще-то очень редко случаются такие неприятности, — продолжал парень. Порой забредает идиот, который хочет скакать по степи и палить во все стороны. Но мы таких быстро вразумляем. «Это у вас еще будет, не волнуйтесь», — сказал Мартин. «И стрельба на скаку, и ограбление почтовых дилижансов, и набеги индейцев. Вот перевалит население за сотню тысяч, и начнется». Парень немного обиделся и буркнул. «Индейцы мирные, мы с ними хорошо ладим». Подхватив рюкзак, Мартин выбрался из машины. В голове вертелись самые разные планы, но мечта о горячей ванне превалировала. «Домой?» — спросил Мартина вслед помощник шерифа. «Конечно!» — бодро соврал Мартин. И пошел к крыльцу. Этот ключник явно был трезвенником. Или же на Прерии-2 ключники ввели сухой закон. Если вчера он пил лимонад, то сегодня свежевыжатый апельсиновый сок. Мартин от вежливо предложенного напитка не отказался, выпил сок, закурил, посидел, собираясь с мыслями. Ключник доброжелательно смотрел на него, развалившись в плетеном кресле, и готов был, казалось, ждать рассказа до вечера. «Очень интересно смотреть в чужие окна», — сказал Мартин. Ключник завозился, устраиваясь поудобнее. Налил себе новый стакан сока, бросил пару кубиков льда из термоса. «Не заглядывать», — продолжил Мартин, — «а именно смотреть. Люди привыкли считать, что их дом — их крепость. Люди не любят бесцеремонных гостей. Может быть, потому мы и вас недолюбливаем». Явились без спросу, не позаботились спросить разрешения на то, что мы охотно бы разрешили. Но у каждой крепости есть свой флаг. И пусть наши флаги — лишь занавески в наших окнах. Все равно это флаги. Для прохожего, что поднимет глаза, проходя мимо по улице. Для живущих в доме напротив. Да пусть даже для извращенца, что сидит у своего окна, выставив бинокль между занавесками. Флагом может быть все, что угодно. Кружевная тюль и изящные шторы, стеклопакеты и жалюзи. Елочка, нарисованная на стекле зубной пастой перед Новым годом. Цветы в горшках или мягкая игрушка на подоконнике. Аквариум с рыбками или вазочка с засушенной розой. Даже грязные окна, за которыми оборванные обои и голая лампочка на шнуре, тоже флаг. Пусть и белый флаг капитуляции перед жизнью. Мне нравятся города, в которых не боятся поднимать флаги. Обычно это чужие города. В России нас слишком долго отучали иметь свое знамя. А мне нравится, когда люди не боятся гордиться собой. Мне нравится приветствовать чужие флаги. Он замолчал, переводя дыхание, и продолжил, глядя на ключника. Мне интересно, каким люди видят мой флаг. Иногда я ставлю на подоконник старую красивую лампу с матовым абажуром и включаю ее на всю ночь. Просто так. Пусть кто-нибудь, проходя мимо, увидит свет и решит, что здесь читают хорошую книгу или бьются над упрямой теоремой, занимаются любовью или сидят над постелью больного ребенка. Пусть подумают что угодно. Главное, чтобы никто не догадался, что у меня нет своего знамени. Мартин замолчал, налил себе сок. Ключник пошевелился в кресле, сонно пробормотал. «Ты развеял мою грусть и одиночество, путник. Входи во врата и продолжай свой путь». Мартин, вовсе не собиравшийся заканчивать историю так быстро, поперхнулся соком, но постарался смущение скрыть, кивнул и сказал. «Спасибо, ключник. Мне кажется, что меня ждет долгий путь». Я не уверен, что он закончится на планете Аранков. «Флаги, замки, крепостные стены и глубокие рвы», — пробормотал ключник. «Вовсе не страшно, что флага еще нет. Важнее, что ты его ищешь». Мартин подождал немного, но ключник молчал. Он кивнул и направился к двери. «Нам известна одна единственная раса в галактике, которая не имеет нужды в знаменах», — неожиданно продолжил ключник. «Аранки — высокоразумные и во всех отношениях приятные существа, но они не понимают выражения «смысл жизни». У них нет религии и даже понятия Бога. Они наделены инстинктом самосохранения, но не боятся смерти». Они обладают прекрасным чувством юмора, гуманны, любопытны и обаятельны. Но ни один представитель этой расы не задается вопросом, в чем смысл жизни. Никогда. Они рассматривают само это понятие как любопытный феномен, свойственный иным разумным формам жизни, но не испытывают комплекса по поводу своей ущербности или уникальности. Ключник помолчал миг, потом добавил, «И в окнах их домов нет занавесок». Мартин простоял у двери еще минут пять, но больше ключник не проронил ни слова.